Министерство иностранных дел Корейской Народно-Демократической Республики открыло свою интернет-страничку. Ее адрес http://www.mfa.gov.kp. Сайт будет содействовать пониманию внешнеполитических отношений и дипломатической политики Корейской Народно-Демократической Республики, вносить вклад в расширение и развитие добрососедских отношений, отношений дружбы и сотрудничества с КНДР с многими странами мира, согласно идеалу самостоятельности мира и дружбы.